Он хочет, чтобы я... Шш! Сказала она, а ее глаза над краем стакана все так же впивались в Теда. «Мне бы хотелось, чтобы он читал мне газеты, скажем, во второй половине дня», — сказал Тед. А потом объяснил, что глаза у него уже не те, что были раньше. И как ему с каждым днем все труднее разбирать мелкую печать, но он любит следить за новостями. Такие интересные времена, не правда ли, миссис Гарфилд? Ну и за колонками тоже. Стюарда Аслера, Уолтера Уинчелла и прочих. Уинчелл, конечно, сплетник, но очень интересный сплетник. Вы не находите, миссис Гарфилд? Бобби слушал все больше напрягаясь, хотя и видел по лицу и позе своей матери, даже потому, как она прихлебывала свой рутбир, что она верит словам Теда. С этим-то все было в порядке, но что если Тед снова обалдеет? Обалдеет и начнет бормотать про низких людей в желтых плащах или о хвостах воздушных змеев на проводах, только без змеев, все время глядя в никуда. Но ничего подобного не случилось. Тед напоследок сказал, что ему хотелось бы узнать, как дела у доджеров, особенно у Мори Уилса, пусть они и перебрались в Лос-Анджелес. Сказал он с видом человека, решившего сказать правду, хотя немножко ее стыдясь. Бобби решил, что это отличный ход. «Ну, пожалуй, это будет неплохо», — сказала его мать, словно бы с неохотой, — подумал Бобби. «Работа ведь не бей лежачего. Хотелось бы, чтобы моя работа была такой». «Готов поспорить, что свою работу, миссис Гарфилд, вы делаете блестяще». Она снова метнула в него свой сухой взгляд. «Лезть меня не проймешь». «За решение кроссвордов вам придется ему приплачивать», — сказала она, вставая. Хотя Бобби не понял ее слов, он был поражен жесткостью, которую почувствовал в них, как осколок стекла в мармеладе. Словно ей хотелось высмеять слабеющее зрение Теда, а заодно его ум, словно ей хотелось уязвить его за доброту к ее сыну. Бобби все еще было стыдно, что он обманул ее, и страшно, что он об этом узнает, но теперь он был рад, почти злобно рад, так ей и надо». «Он хорошо решает кроссворды, мой Бобби!» Тед улыбнулся. «Я в этом не сомневаюсь. Отправляйся вниз, Боб. Пора дать мистеру Брейтингену отдых». «Ну, мне бы хотелось снова прилечь, Бобби. У меня немножко болит голова. Я рада, что тебе понравился, повелитель мух. Работать можешь начать завтра, если хочешь, со статьей в воскресном номере. Предупреждаю, это, наверное, будет испытание огнем». «Ладно». Лис вышла на маленькую площадку перед дверью Теда. Бобби шел за ней. Тут она обернулась и посмотрела на Теда через голову Бобби. «А почему бы не на крыльце?» — спросила она. «Свежий воздух будет полезен вам обоим, лучше, чем сидеть в этой душной комнатушке. Да и я смогу послушать, если буду в гостиной». Бобби показалось, что они обмениваются мыслями. Ну, не с помощью телепатии, конечно, хотя по-своему это была телепатия непонятная, какой пользуются взрослые. «Чудесная идея», — сказал Тед. «На крыльце будет прекрасно. Всего хорошего, Бобби. Всего хорошего, миссис Гарфилд». Бобби чуть был не ляпнул покедова, Тед. Но в последний миг заменил это прощание на «пока, мистер Бротиген». Он направился к лестнице, растерянно улыбаясь, как, обливаясь холодным потом, улыбается человек, чудом не ставший жертвой несчастного случая. Его мама задержалась на верхней ступеньке. «Вы давно на пенсии, мистер Брейтиген? Или вам неприятно, что я это спрашиваю?» До этого Бобби почти решил, что фамилию Теда она искажает не нарочно, но теперь он сразу переменил мнение. «Нет, нарочно. Нарочно. 3 года». Он раздавил окурок одной переполненной жестянки и тут же закурил новую сигарету. «Значит, вам 68? Точнее, 66». Голос у него по-прежнему был мягким и откровенным, но Бобби показалось, что эти вопросы ему не особенно нравятся. «Меня отправили на полную пенсию на 2 года раньше по медицинским соображениям». «Мам, только не спрашивай, что с ним», — мысленно простонал Бобби. «Не смей!» — Ронни спросила. А вместо осведомилась, чем он занимался в Хартфорде? «Бухгалтерией. Работал в управлении контролера денежного обращения». «А мы с Бобби думали, что вы занимались педагогической деятельностью. Бухгалтерия звучит очень ответственно». Тед улыбнулся. Бобби почудил, что было во всем этом что-то ужасное. «За 20 лет я износил 3 калькулятора. Если это ответственное дело, миссис Гарфилд».